метафора гастрономическая, шикарная. Это совсем другая книга, Михаил. Да, конечно, совсем другая книга. Вы говорили, я не верил. Надо самому. Я новую не читал. Я только записываю. Я читал эти письма, прочитал в конце предложения. А самому, думаю, окидывайте, что там, я ее знаю. Тут я законспектировал. Я же недаром говорил, что мои любимые ученики моих книжек не читают. Ну да. И никак не предполагают, что я могу измениться. Нет, что вы меняетесь, мы знаем, но ученики книги вы перерабатываете. Вы и книга – это разное. Мы все доверим в этом. Да. А вот это интересно мне самому, ведь наоборот, вся моя суть в таком виде именно в книгах и отражена. Я же это от души писал. Я же не списывал у кого-то. Там ведь нет интонации, нет голоса. Угу. И внимание не всегда держишь, вот как бы вот сейчас вот оно, по-разному, видимо, все же аудиолисты, там визуалисты есть, а когда вот так вот наслаивать, это даже еще. Ну ладно, мы как-то интересно попробуем и назвать все это, да? Читка книг. Да? Семена почитки. Читка книг. Зачитки. Да. Зачищение.